Книга пятая. Альянс. Элиза Лейбницу. Конец сентября 1690-го. «Доктор, я провела несколько дней в Жювизи, городке на левом берегу Сены к югу от Парижа, во дворце мсье Россиньоля. Это естественный перевалочный пункт на пути с юга. Перед тем я почти месяц прожила в Лионе и теперь возвращалась в Иль-де-Франс. Жювизи стоит на распутье. Отсюда можно ехать вдоль реки в Париж или на запад к Версалю. Мсье Россиньоль предоставил в мое распоряжение свои конюшни и челядь, так что мои лошади и домочадцы могли отдохнуть, пока я не приму решение. Жан-Жак в Версале. И я не видела его с отъезда в Лион, потому сердце влекло меня в ту сторону. Однако рассудок понуждал ехать в Париж, где скопилось много неотложных дел. Я выбрала Париж. Когда я проснулась сегодня утром, в поместье стояла необычная тишина. Я набросила на плечи одеяло, подошла к окну, и взором моим предстало гротескное зрелище. За ночь весь сад украсился охапками соломы. Садовники, встревоженные резким похолоданием, допоздна укрывали маленькие и нежные растения, словно няньки, подтыкающие одеяльца малышам. К утру все посеребрил иней. Высокие розовые кусты промерзли насквозь. Озерца у фонтанов сковал лед. Изморось на статуях подчеркивала рельефность мышц и летящих одежд. Царила кладбищенская тишь, потому что садовники, полночи возводившие укрепления против холода, еще спали. Было очень красиво, особенно когда солнце поднялось над холмами за сеной и порозовило иней. Но, конечно, такой заморозок в сентябре — пугающий феномен, вроде кометы или двухголового младенца. Весна в этом году запоздала, и все надежды на урожай связывались с долгой и теплой осенью. Как ни хороши были замерзшие розы, я не могла не думать, что то же самое произошло с зерном, яблоками, виноградом и овощами по всей Франции. Я послала служанку предупредить моих спутников о скором отъезде, а сама поспешила в спальню мсье Россиньоля, ровно настолько, чтобы прощание не скоро изгладилось из его памяти. Сейчас, как вы можете заключить по моему почерку, мы в карете, едем по левому берегу в Париже. Несколько лет назад я бы места себе не находила от волнения, потому что ранний заморозок неизбежно всколыхнет рынок, и я торопилась бы отослать указания в Амстердам. Сейчас мои заботы более сложны, хотя ничуть не менее спешны. Деньги курсируют по этой стране самыми немыслимыми путями. Думаю, можно выстроить натужную аналогию. Париж — сердце, Лион — легкие. Однако система не работает, и деньги не текут, если люди не заставляют ее работать. И мне выпало стать одним из этих людей. Сперва я имела дело преимущественно с компанией «Дю Норд», поставляющий Балтийский лес в Дюнкерк, и много больше, чем хотелось бы, узнала о том, как Его Величество финансирует войну. Позже я включилась в некую операцию герцога Даркашона, подробности которой до сих пор представляю весьма смутно. Она-то и привела меня в Лион, куда я приехала на исходе августа в обществе самого герцога. Он поселил меня в своей лионской резиденции и отправился в Марсель, откуда собирался на яхте продолжить путь к югу. Мы уже проезжаем университет. Карета движется непривычно быстро. Улицы пусты, как будто весь город оплакивает погибший урожай. Все застыло, кроме нас, мчащихся, чтобы не заледенеть. Скоро мы окажемся за рекой перед особняком Даркашонов. А я так и не перешла к сути письма. Итак, вкратце. Первое. Что слышно от Софии о Лизелотте? Или, как ее здесь называют, мадам? 2 года назад на протяжении нескольких недель мы были очень близки. Я даже готовилась запрыгнуть к ней в постель по первому знаку. Тем не менее, вопреки множеству пикантных слухов, до этого дело не дошло. Я нужна была ей в качестве лазутчицы, а не для алковных утех. После моего возвращения в Версаль мы не встречались и не переписывались. Ей сейчас очень одиноко. Ее супруг, брат короля, любит мужчин. Она – женщин. Казалось бы, все замечательно, но если мсье может открыто держать при себе сколько угодно фаворитов, мадам вынуждена таиться. Мсье, хоть и не испытывает влечения к супруге, ревнив и всячески преследует ее избранниц. Если в придворных сплетнях есть хоть капля истины, мадам в последнее время сблизилась с дофиной. Это не значит, что между ними возникла связь, ибо дофина спала со своей камеристкой, уроженкой Пьемонта, и, по слухам, хранила ей верность. Однако по сходству пристрастий мадам, дофина, камеристка и еще несколько дам образовали кружок, который собирался в личном кабинете дофины рядом с ее скудной библиотекой на первом этаже южного крыла. Обо всем этом я услышала 2 года назад, хотя сама там не бывала. Тогда я служила гувернанткой у племянницы герцогини Дуайона. Герцогиня, фрейлина дофины никоим образом не входила в сапфический кружок, ибо явно предпочитает мальчиков. Однако, разумеется, обо всем знала, так как присутствовала на утренних и вечерних туалетах этих дам, их ассамблеях в кабинете и тому подобном. Вам наверняка известно, что несколько месяцев назад дофина скончалась. Как всегда в случае скоропостижной смерти, особенно если покойная тесно общалась с герцогиней Дуайона, подозревают самое нехорошее. Все лето ждали, что дофин женится на герцогине Дуайона, однако он тайно обвенчался с бывшей фавориткой, фрейлиной единокровного брата. Какой мезальянс? Итак, все по-прежнему неясно. Те, кто по-прежнему убежден, что дофину отравила Дуайона, строят все более фантастические гипотезы, якобы она действовала по указке дофина, обещавшего выдать ее за принца крови и так далее и тому подобное. Немало не обольщаясь насчет герцогини, я все же не верю, что она отравила дофину, и потому, что эта особа никогда не сделала бы ничего столь очевидного, и потому что смерть госпожи лишила ее завидного места фрейлины при будущей государыне. Однако я поневоле гадаю, каково сейчас бедной Лизелотте, утратившей общество единомышленниц при дворе. Полагаю, Дуайона приложила все усилия, чтобы заполнить пустоту в ее душе. Интересно, пишет ли мадам об этом Софии? Я могла бы просто спросить месье Россиньоле, который читает все письма, но не хочу злоупотреблять положением его любовницы, по крайней мере, сейчас. Второе. Кстати, о месье Россиньоле. Хотя заморозки вынудили меня спешно оставить Жювизи, я успела заметить в библиотеке несколько книг, написанных странным алфавитом, смутно знакомым мне по Константинополю, хоть я и не могла вспомнить, чей он. На мой вопрос месье Россиньоль ответил, что это армянский. Меня его слова насмешили, мол, мало ему забот с французскими, испанскими, латинскими, немецкими и прочими шифрами, чтобы лезть еще и в такие дебри. Он объяснил, что перед отбытием в Марсель герцог Даркашон обратился к черному кабинету со странным поручением. Особенно внимательно читать письма, которые будут приходить из испанского города Сан-Лукар-де-Барамеда в первые недели августа. Кабинет охотно согласился, зная, что письма оттуда, как правило, безграмотные каракули, тоскующих по дому моряков, приходят редко. Как ни странно, 5 августа на стол месье Россиньолю легло письмо со штемпелем Сан-Лукар де Барамеда, написанное непонятными письменами, составленное и запечатанное в каком-то магометанском порту и попавшее в Сан-Лукар морем, судя по тому, что бумага местами подмокла. Оно было на армянском и адресовалось армянской семье в Париже. В качестве места жительства указывалось Бастилия. Я бы, наверное, забыла чудной эпизод, если бы не стало известно, что 6 августа в Сан-Лукар-де-Барамеда произошло дерзкое ограбление. Шайка берберийских корсаров, проникших туда под видом галерных рабов, взяла на абордаж корабль, только что вернувшийся из Новой Испании, и захватила груз серебра. Я уверена, что герцог Даркашон как-то с этим связан. Написано позже, более разборчивым почерком. Я добралась до парижского дома Даркашонов, и теперь, как видите, пишу за столом. Итак, об армянском письме. Знаю, доктор, что вы интересуетесь всевозможными системами письменности и распоряжаетесь огромной библиотекой. Если у вас есть что-нибудь об армянском языке, я прошу вас написать мсье Россиньолю. Он очень заинтересовался письмом, но пока мало что может сделать. По его поручению писарь все аккуратно скопировал, запечатал, как было, и теперь пытается разыскать кого-нибудь из адресатов, ежели они живы, с тем, чтобы вручить им послание. Коли они найдутся и напишут ответ, то месье Россиньоль его изучит и, возможно, подберет ключ к шифру. Третье. Кстати, о письмах. Это надо будет отправить сегодня. Посему, позвольте еще вопрос. Он касается банкира Софии, Лотера фон Хакельгебера. Я виделась с ним в Лионе, как не старалась избежать этой встречи. Нас обоих пригласили на обед к одному видному члену депозита. По разным причинам я не могла отказаться. Полагаю, Лотер нарочно так все подстроил. Чтобы сократить рассказ, сразу напишу то, что узнала позже. Поскольку мои лакеи и кучер должны были несколько часов дожидаться в конюшне с лакеями и кучером Лотера, я поручила им выяснить все, что удастся. Было ясно, что Лотер всеми путями наводит справки обо мне, и я решила отплатить ему той же монетой. Разумеется, слуги Лотера не в курсе его дел, но знают хотя бы, когда и куда он ездил. Таким образом, я вызнала, что в июле Лотер выехал из Лейпцига с большим обозом и наемной охраной в Кадис, где заключил некую сделку, а оттуда в Сан-Лукар-де-Барамеда, где рассчитывал в первую неделю августа провернуть другую. Однако что-то разладилось. Лотер пришел в дикую ярость и разослал гонцов и шпионов во все стороны. Через несколько дней он отправил обоз в Аркашон трудным и долгим сухопутным путем, сам же отбыл туда в наемной барке. Едва обоз добрался до Аркашона, Лотер, прибывший туда раньше, велел поворачивать в Марсель. Путешествие стоило жизни одному человеку и нескольким лошадям. Тем не менее, в Марсель они опоздали, к чему именно слуги не знают, и двинулись вдоль Роны в Лион, где Лотер чувствует себя больше в своей стихии. Разумеется, я была уже в Лионе, где герцог Даркашон оставил меня недели раньше. Из чего могу заключить, что именно герцога Лотер надеялся застать в Марселе и теперь дожидается в Лионе? Я едва не написала, как паук в паутине, но сообразила, как это смехотворно. Ведь Лотер — простой барон, а герцог — пэр Франции, один из главных людей королевства. Я остановила перо, сочтя нелепым сравнивать немецкого барона с пауком, а герцога Даркашона с мухой. Тем не менее, внешне Лотар куда страшнее. В доме Гюйгенса я видела паука под лупой. И Лотар с его круглым брюшком и следами оспы на лице похож на эту тварь больше, чем кто-либо иной. По паучье восседал он за обедом. Казалось, будто все опутаны клейкими нитями, тянущимися к его запачканной чернилами перчатке, и, желая получить от кого-нибудь ответ, он просто дергает паутину. С той же настойчивостью Лотар пытался выпытать у меня, когда господин герцог возвращается во Францию. Стоило мне отбить одну вылазку, он отступал и заходил с другого фланга. Воистину, это походило на поединок с восьминогим чудищем. Мне потребовалась вся моя сообразительность, чтобы ничего не выболтать и не угодить ни в одну из словесных ловушек. Я была утомлена, поскольку весь день провела с одним из конкурентов Лотара, пытаясь договориться о весьма сложной операции. В своей наивности я ожидала веселой светской болтовни, а никак не форменного допроса. Этот неумолимый человек, подобно инквизитору, мгновенно чувствовал любую уклончивость, любое противоречие в моих ответах. «Хорошо, что я пришла одна. Не то моему спутнику, кто бы он ни был, пришлось бы вызвать Лотара на дуэль. Наш хозяин чуть сам этого не сделал, так возмутило его поведение гостя. Однако, я думаю, Лотар и здесь поступал сознательно. Таким образом, он хотел через меня передать герцогу, что очень зол за происшедшее в Сан-Лукар-де-Барамеда и считает себя в состоянии войны, когда отбрасываются все правила приличия. Вы, наверное, испугались, что я хочу истребовать от Лотара формальных извинений и выбрала вас на неблагодарную роль посредника. Отнюдь нет, ибо, как я писала, Лотар явно не намерен извиняться. Он недвусмысленно показал это своим поведением за обедом, о чем, не сомневаюсь, стало известно всем членам депозита. Банкиры, с которыми я вела переговоры, внезапно струсили и пошли на попятный, за исключением одного генуэзца, известного выжиги, который заломил немыслимый процент на покрытие чрезвычайных мер безопасности и потребовал внести в соглашение странный пункт, а именно, что он примет серебро, но не золото. Боюсь, что под конец обеда я дала слабину. «Сколько мадемуазель пробудет в Лионе?» «У меня нет четкого плана, Майнгер». «Но разве на 14 октября не назначен прием в особняке Аркашонов?» «Кто вам это сказал, Майнгер?» «Кто сказал, вас не касается, мадемуазель. Но ведь дата назначена. И, соответственно, вы кривите душой, утверждая, будто у вас нет четкого плана». И так далее. Лотар явно знал больше, чем следует. Очевидно, у него есть шпионы в Версале и Париже. И каждая его реплика была как удар в живот. Я не выдерживала натиска. К концу обеда он должен был понять, что герцог проедет через Лион в первую или вторую неделю октября. Уверена, сейчас он там, ждет. По каким только можно каналам я известила военно-морское командование в Марселе, что герцогу по возвращении следует быть крайне осторожным. Таким образом, герцог предупрежден, и ему ничто не грозит. Ибо какой властью располагает один немецкий барон в Лионе? И все же странная уверенность Лотара меня тревожит. Совсем недавно, на последнем этапе переговоров с генуэзцем, я, кажется, начала понимать, что движет Лотаром и откуда он столько знает. После долгого спора о золоте и серебре банкир возвел очи к потолку и обронил какое-то неуважительное замечание касательно алхимиков. Так вот, за тем злосчастным обедом Лотар не раз уничижительно отзывался о господине герцоге, мол, тот сам не понимает, во что ввязался. На этом шатком основании я выстроила гипотезу, очень приблизительную, что корабль, ограбленный в Сан-Лукар-де-Барамеда, вез нечто важное для алхимиков, к которым я теперь причисляю и Лотера. Сдается, герцог Даркашон и его турецкие друзья похитили груз, не ведая, что это такое, и теперь все алхимики против них ополчились. Тогда понятно, откуда Лотер так осведомлен о происходящем в Париже и Версале. И там много членов эзотерического братства. Возможно, они посылают ему депеши. «Я видела вас, доктор, рядом с Лотером на балконе дома Золотого Меркурия в Лейпциге. Всем известно, что он – банкир Эрнста Августа и Софии, ваших покровителей. Что вы можете рассказать об этом человеке и его устремлениях? Ибо большинство алхимиков – шарлатаны или дилетанты, но если мои догадки верны, он воспринимает алхимию всерьез?» «Пока все. Челядинцы герцога толпятся в дверях, ожидая моих решений касательно устройства приема, назначенного на 14 число. До тех пор я буду в беспрестанных хлопотах. Следующий раз напишу уже после приема. А тогда все будет совсем иначе, ибо на этом вечере ожидаются крупные перемены. О подробностях пока умолчу. Когда прочтете это письмо, пожелайте мне удачи. Элиза».